Заклинатель 3. Глава 1. Плохо смазанные колеса жутко скрипели. Мерзкий звук эхом разносился по узкой улочке, отскакивая от стен грязных домов. Телега подпрыгивала на плохо уложенных булыжниках, дергалась, то и дело заваливаясь. Дрожь передавалась по деревянной конструкции, создавая впечатление, что телега в любой момент готова развалиться на части. Но тянущая ее парочка, казалось, не обращала на это внимания, упрямо продолжая идти вперед. Когда телега особо сильно дернулась, то укрывающая груз рогожка сдвинулась, открывая части человеческих тел, рук, ног, головы, мертвецов, лежащих в повалку. И тогда случайные прохожие поспешно отворачивались, прижимаясь к краю, чтобы пропустить страшную процессию мимо себя. Очередных дохляков подобрали, мрачно заметил Ерик. Маленький, щупленький, узкоплечий, низкого роста, он создавал впечатление мелкого хорька. Редкие мышиного цвета волосы зачесаны назад, бегающие глазки не умели долго задерживаться на одном предмете. Одежда, коричневая куртка, штаны, рубаха, сапоги, все потертые, но из неплохой выделанной кожи. Под стать внешности и занятия, карманник и взломщик. Их сейчас достаточно находит на улицах, глухо отозвался Тугар. Массивный здоровяк, полная противоположность Ерика. Широкоплечий, высокий, предпочитал не стесняющие движения одеяния, но особо за качеством не следил, легко меняя при необходимости на другое, нередко бывшие кем-то в употреблении. Бургомистр заявил, что трупы будут сжигать на старом кладбище за счет городской казны, вот только забыл упомянуть, что уже обложил всех лавочников дополнительным налогом на оборону, откуда и берутся средства для уничтожения мертвяков. Лениво цедя слова, протянул третий и последний участник застолья по имени Коста. В отличие от первых двух, он считал себя дамским угодником, следил за внешностью и старался одеваться под стать, с претензией на благородное происхождение. Вел себя так же, или по крайней мере пытался, простоватые манеры часто проскакивали, выдавая истинное место рождения франта. Поэтому трюки с игрой в благородного срабатывали лишь на глупеньких трактирных служанках и недалеких матронах, жен мелких торговцев, кому давно опостылила супружеская постель. Все трое сидели на улице, хозяин харчевни не стал утруждаться, расширяя основной зал, и выставил дополнительные столы и лавки прямо на булыжную мостовую. Крышей служил натянутый тент из грубой мешковины. Со стороны кухни то и дело прилетели ароматы подгорелого мяса и кислой капусты вперемешку с запахами перебродившего иля. Но никого из посетителей это не волновало. Публика здесь собиралась непритязательная, заведение относилось не к самым респектабельным в городе. Что неудивительно, учитывая район, где оно находилось, здесь даже стражники старались без особой нужды не появляться. Дородная подавальщица поставила перед троицей тяжелые глиняные кружки. Запах перебродившего иля усилился, смешиваясь с вонью от засаленного передника толстухи. Коста поморщился. «Даже похлебка из требухи дорожает», — пожаловался Ерик, и щедро хлебнул из своей кружки. Тугар последовал его примеру. На огромной физиономии здоровяка не дрогнул ни один мускул, когда мерзкая невид пойла отправилась в широкое горло. Коста, лидер маленькой компании, с отвращением смотрел, как соратники хлещут мерзкую дрянь, гадая, не отправится ли та через секунду обратно. Не отправилась, видимо, Ерик и Тугар давно смирились, что хлебать придется недорогое вино, что пьют богачи, и заранее мысленно подготовились. Ну и дрянь, самый мелкий член команды не удержался и скривился. Физиономия хорька стала напоминать крысиную. «Помой», — согласился Тугар, но сделал еще один глоток и мрачно покосился на нетронутую кружку Косты. «И жратва здесь такая же мерзкая», — продолжил разглагольствовать Ерик. Он всегда, когда нервничал, отличался словоохотливостью, болтал без умолку, пока не затыкали. «Не понимаю, почему мы здесь сидим, в районе базара есть места поприличней, а у тебя есть на приличные места деньги?» Чересчур зло для такого простого вопроса осведомился Коста. Понявший, что у вожака мерзкое настроение, Тугар молча уткнулся в кружку, оставляя разбираться с этим не вовремя подавшего голос Ерику. Тот ожидаемо заявил: «Да я че, я ничего, и еда здесь нормальная, и пойло неплохое, и служанки фигуристые», — забормотал он. Словно в подтверждении последних слов из главного зала харчевни вышла давешняя подавальщица, неся с каждой руке по три кружки иля. Широкий зад бабищи едва втиснулся в дверной проем. Компания, которой несли бухло, загоготала, когда одна из лавок случайно попала под бедро толстухи и от мощного тычка едва не опрокинулась. Сидевший на ней плюгавый мужичок возмущенно вскинулся, но, встретившись с немигающим взглядом могучей бабищи, поспешно увял, оценив несоразмерные габариты подавальщицы с собственным субтильным сложением. Короткая сценка вызвала усмешку у троицы. Она бы его одним ударом уработала, хихикнул Ерик и вдруг мечтательно протянул. «Люблю таких девок, чтоб было за что подержаться». Тугар на неожиданное признание лишь хрюкнул, но ничего не сказал, подметив, что злость вожака никуда не делась, а лишь слегка подуспокоилась под влиянием небольшого эпизода с подавальщицей и хлюпиком. «Жратва дорожает, бухло тоже, а деньги кончаются», — спустя паузу заявил Коста и злобно покосился на Ерика. «А тебе подавай базарный район и харчевню получше. Может, расскажешь остальным, как это сделать, если карманы почти намели?» Как ни странно, наезд не оказал такого воздействия, как подспудно ожидал сам инициатор, Коста, и молчаливый наблюдатель, Тугар. Наоборот, Ерик вдруг встрепенулся и нахально заметил: «А еще пора теплую одежду прикупить, холодает», — и покосился на видневшийся между плотно стоящими домами узкой улочки кусок ненастного неба. Слова прозвучали с беспечным бесстрашием. Вожак даже замер от такой наглости. Здоровяк с любопытством наблюдал за развитием, предполагая, что мелкого сейчас начнут бить, возможно, даже ногами, и прикидывал свои дальнейшие действия. Впрочем, выбор в такой ситуации невелик: либо присоединиться, лучше бы держал рот на замке мелкий хорек, либо пытаться оттащить взбешенного лидера, рисковавшего забить насмерть, пусть и вредного, но иногда полезного члена их небольшой группы. Однако Ерик оказался не дурак и верно все просчитал. Не успел Коста приподняться, как вдруг скороговоркой заявил: «Сегодня на улице, примыкающей к извилистому переулку, я видел нашего старого приятеля, Нильса. Судя по хорошей одежде и сытой физиономии, в отличие от множества других добропорядочных горожан, страдающих от подорожания продуктов, у него с золотишком полный порядок. Надо отдать Косте должное, несмотря на взрывной характер, в нужное время он умел держать себя в руках, мгновенно гася ярости, сосредотачиваясь на главном. Именно это качество, а также готовность в любой момент перейти к жестокости, сделали его лидером группы». Долгую секунду Коста обдумывал услышанное. «Извилистый переулок, это который сквозняком идет через ремесленный квартал и упирается в центральную площадь», — быстро уточнил он, справившись с гневом. Ерик лишь поджал губы, дивясь хладнокровности вожака. Только что хотел разбить ему морду в кровь, чтоб брызги летели во все стороны, а сейчас сидит и спокойно задает уточняющие вопросы. После такого оставалось лишь завистливо вздыхать. Ни Ерик, ни Тугар так не умели. «Ага, он самый, заканчивается у площади», — подтвердил карманник. «Где конкретно ты его видел?» «Как раз в самом конце, в переулке у боковой улочки рядом с площадью. Там всегда ошивается много толстосумов, вот я и решил наведаться, рассчитывая стянуть у случайного жирного гуся кошелек. Но там сейчас много стражников, боятся, как бы из других районов не пожаловали недовольные толпы, и я не стал рисковать. Вместо этого подождал и осмотрелся, тогда и заметил этого пронырливого ублюдка. Помните, как он кинул нас на сотню монет?» Тугар тяжело кивнул, продолжая мрачно коситься на нетронутую кружку вожака. В отличие от нее, в кружке здоровяка Эля оставалось на пару глотков. Но Коста, казалось, забыл о стоящей на столе выпивке. «Ты уверен, что это был Нильс, не кто-то другой, похожий на него?» — настойчиво уточнил он. Ерик важно качнул головой. «Абсолютно. Я за этим гаденышем даже немного проследил», — сказал и замолк, с превосходством глядя на товарищей. «Мол, смотрите, какой я умный, и завидуйте». Здесь не выдержал даже обычно сдержанный Тугар. «Чего заткнулся, говори дальше», — прорычал он, делая движение, словно собираясь схватить за шкирку мелкого пакостника. При его габаритах сделать это было несложно, и даже больше — швырнуть вредного засранца на пол, наградив мощной затрещиной. Ерик это понял и поэтому не стал ждать реакции главного Косты, который тоже явно нацелился врезать любящему театральные паузы мелкому проныре, поспешно затараторил: «Он остановился в королевском дворе, где-то на верхних этажах, я успел заметить через дверь, как Нильс поднимается по лестнице. Дальше не рискнул заходить, меня бы сразу заметили и подняли шум, велев убираться из приличного заведения». При последних словах в голосе карманника скользнула нешуточная обида. Несмотря на потрепанный вид, в свое время ему дорого обошелся его наряд. А полновесное серебро, есть полновесное серебро, на что бы оно ни тратилось. Взять хотя бы дорогие бордели, Почему туда пускали только в хороших одеждах? Вышибалы придирчиво оценивали внешний вид, прежде чем открыть перед клиентом двери. Разве это справедливо? Может, он скрывающийся от недругов принц, вынужденный одеваться в паршивые шмотки, а в поясе у него защиты увесистые золотые, как у жирных каплунов с извилистого переулка. Королевский двор, значит, задумчиво протянул Коста и остро взглянул на заморыша. Ты абсолютно уверен, что это именно он? Прошло уже больше года, за это время Ниль смог измениться. Уверен, я этого поганца никогда не забуду, заверил Ерик. Еще несколько секунд вожак мрачным взглядом сверлил карманника, убеждаясь, что тот не соврал и не выдумал это, чтобы избежать взбучки. Но потом все же решил, что тот не настолько дурак, чтобы врать в такой ситуации. В противном случае, его не спасет даже Тугар, обычно более снисходительный к выходкам низкорослого приятеля. Что будем делать, босс? Стоило о нем подумать, подал голос здоровяк. Ерик не выдержал и влез. А что тут думать, найти засранца и вырвать ему руки и ноги, затем хорошенько потрясти, чтобы вернул наши монеты. Коста хмуро покосился на ощерившегося в злобной гримасе хорька, хмыкнул. Хороший план, мне нравится. Только вот остается проблема, если наш приятель Нильс засел в такой крутой гостинице, чуть ли не самой дорогой в городе, то это говорит о том, что денег у него и правда залейся. Так я и говорю, пусть отдает, гад, эмоционально воскликнул Ерик. Вожак снисходительно взглянул на него. И как ты предлагаешь до него добраться? Сам говорил, в том районе полно стражи. Ну, как-нибудь это сделать можно, замямлил Ерик, но Коста его уже не слушал. Вместо этого вожак бросил на стол мелкую монетку и поднялся. Собирайтесь, будем думать, как проведать нашего старого приятеля Нильса, приказал он и шагнул из-под натянутого тента парусины уличной харчевни. Удивительное явление, стоимость предмета в зависимости от места его нахождения. Взять хотя бы обыкновенную виноградину, в южных краях, где ее выращивают, ее ценность практически ничего не значит, и любой местный продаст вам целую корзинку за мелкий медяк, да еще подумает, что остался в выигрыше. Но чем дальше виноградина отдаляется от места своего рождения, тем дороже она становится. И вот уже за небольшую гроздь требуют серебром, а более большие объемы считаются в золоте. Если же применить стоимость к ситуации осажденного города, то даже одна виноградинка приближается к цене настоящего бриллианта. Как на земле с бутылкой воды, в розничном магазине она стоит одну цену, в кафетерии другую, в аэропорту ценник вырастает в десятки раз. Но сама бутылка остается прежней, меняется лишь ее местонахождение. И такой странный эффект. Правда, с виноградом надо также учитывать трудность доставки, рефрижераторов или химических добавок, обеспечивающих долгий срок хранения здесь нет, но зато есть магия, которая тоже стоит денег. Интересно, а купцы используют лед? Они все еще здесь и не уходят. Нильс вломился в номер, как всегда без предупреждения, хотя я ему не раз говорил, что сначала нужно стучать. Кто и куда не уходит? Лениво откликнулся я, катая между подушечек пальцев упругую виноградину, минуту назад вызвавшую целый каскад любопытных мыслей о взаимосвязи между ценностью вещи и где она в этот момент находится. Также виноградинка напомнила об упругой попке недавно ушедшей девицы из уже знакомого борделя, где впору требовать скидку, столько их сотрудниц прошло через мой номер. Интересно, а недельные абонементы у них есть, или может полугодичные? А если брать оптом по акции, скажем, две по цене одной, хозяева борделя вообще знают, что такое маркетинг, может им подсказать. Странные мысли, должно быть влияние меланхоличного настроения, когда за окном осени лень что-либо делать. Я сидел у стола, стол находился вплотную к створчатым дверям, ведущим на балкон. Балкон выходил на главную городскую площадь. На противоположной стороне относительно гостинцы, находился тот самый бордель, откуда почти каждую ночь появлялись прелестные нимфы. Вы не слышали, что я сказал? Второе эндерское войско разбивает лагерь, они зажали город с двух сторон, теперь отсюда не вырваться. Уверяю тебя, и до этого было мало шансов сбежать, я зевнул. Или ты думаешь, эндерцы такие дураки, что позволит спокойно покидать осажденный город? Конные разъезды контролируют окрестности. Не удивлюсь, если отряды легкой кавалерии заслали заранее, перед тем, как пустить основное войско. Зачем им это делать? Угрюмо спросил Нильс. Я пожал плечами. Надо же где-то андорскому королю искать работников для своих будущих шахт и каменоломен, которые он намеревается захватить, Если не в этом году, то в следующем точно. Следопыт нахмурился, тяжело привалившись к закрытой двери. Взгляд парня обшарил стол, где на тарелках лежали тонко нарезанные свежие овощи, ломтики запеченного мяса и фрукты. Рядом стояла пузатая бутыль из темного стекла, из открытого горлышка доносился аромат дорогого вина. За продукты, которые у вас лежат на столе, можно купить неплохой домик где-нибудь в предместьях, буркнул он. Я отправил виноградину в рот, медленно прожевал и лишь после этого ответил, присовокупив к словам небрежный кивок. Можно, только на кой черт мне этот домик, который, кстати, по твоим словам, находится в предместьях, давно разоренных нашими друзья-мандарцами. Лучше я продолжу наслаждаться этой безусловно вкусной едой, чем стану приобретать бесполезную и очевидно давно разграбленную халупу. Нильс не нашелся, что на это ответить. Для него деньги всегда играли ключевую роль, я же относился к ним как к инструменту. В последнем случае, средству получить удовольствие в осажденном городе. И все равно, монетам можно найти более подходящее применение, чем изысканная еда и дорогие шлюхи, упрямо качнул головой следопыт. Например, чтобы выбраться из города. Каким образом? Подкупив стражу, но стражники сами находятся в таком же положении, что и мы, я снова зевнул, деликатно прикрыв рот двумя пальцами. Вторая виноградина отправилась в рот, в этот раз ей составил компанию глоток изысканного вина, весьма недурно, не хватает сыра с плесенью, дабы оттенить вкус. К тому же, я уже нашел способ, каким мы покинем город, проживав, спокойно продолжил я. Каким? Нильс жадно подался вперед, я пожал плечами, и не думая прерывать трапезу, съел кусочек мяса и лишь после этого ответил. Магическим, разумеется, ведь я, как-никак маг-заклинатель. Глава 2.2. Оказавшись в затруднительном положении, люди предпочитают смотреть на окружающую действительность только с одной стороны. Любая альтернатива воспринимается в штыки, ведь она несет изменения, а значит потенциально еще больше неприятностей. И мозг отказывается это принимать, предпочитая оставлять привычное видение мира. Сложно перебороть себя и взглянуть на проблему с другой стороны. На первый взгляд это кажется легко, но подсознание упрямо цепляется за старую картинку, опасаясь малейших изменений и возвращая сознание в исходную точку. Человек этого не замечает, считая, что тщательно обдумал пути решения из кризиса и нашел единственно правильный выход, что в 90 случаев из 100 не является правдой. Обязательно есть более эффективный вариант, но сознание не желает его видеть, опасаясь подвоха. Ведь что-то новое, по его мнению, смерть, или как минимум еще большая угроза, чем прежде. Подобное поведение сложно отследить, ведь ты уверен, что перебрал все возможные сценарии развития событий, выстроил в голове наиболее удобную цепочку действий, и подсознательно не желаешь от нее отступать, потому что искренне считаешь, что по-другому нельзя. Но это ловушка подсознания, из которой сложно, но возможно выбраться. Нужно лишь заставить мозг посмотреть на ситуацию с разных точек зрения, словно происходящее тебя не касается, словно ты в безопасности, и вне зависимости от исхода тебе ничего не грозит. Тогда наступает освобождение от внутренних страхов. Ты свободен и воспринимаешь окружающую обстановку всеобъемлюще, видя то, чего до этого не видел, и удивляешься, почему не додумался до этого раньше, ведь решение бросалось в глаза. Но если этого не сделать, не отстраниться, то сознание будет оставаться зашоренным, и тогда впереди лишь провал. Вот и Нильс, очутившись в осажденном городе, видел ситуацию только с одной стороны, как и все жители, искренне считая, что выход только один – прорваться через оцепление либо силой, либо притворившись беженцами, либо под прикрытием ночи. Никакой другой вариант его разум не воспринимал, не потому что тупой или плохо развитый, а потому что не желал видеть альтернативы, потенциально означающие новый букет опасности, от которых нужно держаться подальше, ведь положение и так сложное, зачем еще больше усугублять. Это срабатывало подобно глубинному инстинкту и лечилось одним способом, целенаправленными тренировками смотреть на любую вещь с разных точек зрения. Такое умение давало необходимый опыт, и в следующий раз, оказавшись в затруднительном положении, ты уже видел не одно решение, а два или три, причем разительно отличающиеся друг от друга. Это развивало мышление и в целом повышало интеллектуальный уровень, что давало толчок к очередному этапу развития, ибо так учило древнее философское учение пути духа Маршак. «Магическим?» – переспросил Нильс. В глазах недоверие, в голосе скепсис. «Сделайте нас невидимками и проведете через андорские патрули, или заставите конные разъезды смотреть в другую сторону, пока мы будем проходить мимо». Говорю же, нежелание отказываться от привычного видения мира. Следопыт у себя в голове уже нарисовал картинку окружающей действительности и всеми силами не хотел от нее отказываться. Хотя для этого требовалось всего лишь небольшое усилие. Он уже знал магический способ, позволяющий перемещаться сквозь пространство, но не желал его замечать, потому что это потребует напряжения, а главное поломает уже сложившееся понимание ситуации. А ведь всего лишь требовалось дать волю воображению и вспомнить, где мы находимся. Ты знал, что еще до появления Альца и Андара, и до получения ими статуса имперских провинций, именно Венисгард являлся передовым аванпостом Старой Империи в этих краях? Неспешно протянул я. Подумал и взял еще одну виноградину, сделав перед этим глоток из кубка с вином. Ну да, он старше обоих королевств, и что? Нильс недоуменно нахмурился. Его упорное нежелание отказываться от привычного взгляда на сложившуюся ситуацию начало раздражать. Он цеплялся за сформированную в сознании картинку мира и не хотел ее отпускать. А то, что согласно регламенту коллегии имперских магов, принятую почти на заре становления империи всемерно поддержанную троном, любой форпост имперской власти в первую очередь должен оснащаться устройством для связи с другими оплотами имперского присутствия, нравоучительным тоном заметил я. Глаза следопыта вспыхнули. Он наконец понял. «Обелиск!» — чуть ли не выкрикнул он. И поспешно заткнулся, бросив подозрительный взгляд на закрытую дверь. «Думает, нас подслушивают?» «Глупость!» «Во-первых, кому это надо?» «Во-вторых, хозяева дорогих гостиниц следят за репутацией, не нарушая покой постояльцев, следя, чтобы это не делали другие. И в-третьих, я бы даже сквозь стену почувствовал, если бы там кто-нибудь стоял. Это несложно, особенно после всех последних преобразований». Не сдержавшись, я приподнял ладонь, мимолетно отметив, что она стала тонкой и твердой за последнее время, и сконцентрировался. Змейки черной энергии скользнули по гладкой поверхности кожи, закручиваясь в спираль. Миг, и черная смешалась с лиловым. Собранная на древнем кладбище сила мертвителя все еще находилась во мне, пытаясь изменить по своему образу и подобию. Но горящий фиолетовым колдовским огнем сумеречный круг не позволял это сделать, перестраивая энергию смерти под себя. Это был своего рода поединок, где я уверенно одерживал победу, день за днем трансформируя и усваивая чужую магию. Превращаться в полуживого мертвеца я не собирался, поэтому приходилось напрягаться. Нильс завороженно наблюдал за змейками энергии, пока они не растаяли, растворившись под кожей. Следопыт гулко сглотнул. «Все еще прорывается?» – настороженно спросил он. Я неопределенно пожал плечами. Посвящать в подробности, что происходит со способностями, я не собирался даже его, пусть и доказавшего верность. Два раза вытаскивал из опасных переделок, буквально таща на спине. Это кое-что значит. Правда, делал он это не бескорыстно, а преследуя свою выгоду, но ведь другой мог бросить, сбежав. Не скажу, что стал после этого следопыту всецело доверять, но пока он не станет магом, можно не бояться подставлять спину. Крючок, обеспечивающий лояльность получше всяких угроз, жажда обретения настоящих магических способностей. Потом может быть что угодно, в том числе попытка нападения со стороны Нильса, ведь камень душ, за которым он охотился еще до нашей встречи, все еще у меня, а этот артефакт стоит немало, и у охотника за древностями может сработать инстинкт, несмотря на то, что он видел меня в деле и знает, на что я способен. Гахор Куэльяс Аджар был умным человеком и не питал иллюзий по поводу человеческой благодарности и здравомыслия, и передал это отношение мне. «Уже угасает», — ответил я, не признаваясь, что некротическая энергия поглощается сумеречным кругом, делая меня сильней. Это требовало ежедневных усилий, внешне я вел праздный образ жизни, развлекался с девицами из веселого дома, пил дорогое вино, ел деликатесы и вообще ничего не делал. На самом деле, кроме этого, я еще активно занимался магией, только не показывал это, проводя манипуляции на внутреннем уровне. Наследие мертвителя оказалось тяжело переварить, но процесс шел, уверенно подходя к завершению. Когда последняя змейка черно-фиолетовой энергии исчезла, впитавшись в кожу, Нильс опомнился. «Обелиск. Вы говорили про обелиск. Он есть в городе?» С моей стороны последовал небрежный кивок. Тонкие, но сильные пальцы, по которым недавно бежали струйки некротической магии, небрежно подхватили очередную виноградину. Я с удовольствием ее надкусил, наслаждаясь вкусом. Определенно, это стоило заплаченных денег. И только прожевав и сделав еще один глоток вина, игнорируя нетерпение следопыта, который, казалось, готов уже взорваться, я не торопясь ответил. «Он в городе», — сказал и нравоучительным тоном заметил. «В отличие от тебя, бывавшим в Венисгарде несколько раз, оказавшись здесь, я первым делом изучил его историю. Это оказалось нетрудно, достаточно было задать пару наводящих вопросов любому жителю. Они тут все патриоты и гордятся древним происхождением своего города. Что забавно, учитывая, что изначально его заложили имперские власти, бывшие полным антиподом такого понятия, как вольный город. Ты не находишь?» Но спрашивал я зря, получив направление, следопыт уже морщил лоб, вычисляя потенциальное месторасположение магического устройства имперских времен. «Ратуша? Нет, ее недавно построили, пару-тройку веков назад. Торговая палата, она вообще стоит не больше нескольких десятилетий», — забормотал он. «Представительство маранов, дом у них старый, говорят, простоял еще до первого расширения городских стен, но тогда много других зданий снесли и заложили по новой. Так перебирать можно до вечера. Резиденция бургомистра», — буркнул я и подхватил тонкий кусок запеченного мяса. Прожевал, запив вином. «Очень недурно. Надо отправить местному повару благодарность. В королевском дворе действительно знают, что такое хорошая кухня, и не жалеют припасов, несмотря на обстоятельства». «Резиденция, точно», — воскликнул Нильс. «Там раньше была резиденция имперского наместника», и уже куда более задумчивым тоном. «Я слышал об этом, но никогда не воспринимал, как важную информацию, потому что не умел связывать между собой два на первый взгляд не связанных между собой факта», — я хмыкнул. Следопыт кивнул, признавая поражение, но тут же встрепенулся. «Думаете, что там сохранился обелиск?» «Не думаю, знаю», — я усмехнулся. Лицо парня приняло озадаченное выражение. «Но откуда?» «Резиденция бургомистра под усиленной охраной. Даже не всем членам городского совета туда разрешен вход. Клиенты девочек из веселого дома часто бывают разговорчивыми после завершения сеанса любви и много болтают, в том числе рассказывая о разных странностях. Например, о непонятных рисунках, выложенных камнем в полу одного из помещений резиденции». «Рисунок пентаграммы», — выдохнул Нильс. Я кивнул. «Да, рисунок пентаграммы, а прямо под ним и сам обелиск. Точнее, он единое целое с фокусирующей энергию пентаграммой». Следопыт замолк, обдумывая услышанное. «И девица из борделя вам это рассказала? С чего бы ей это делать?» Он недоверчиво протянул. С моей стороны последовала усмешка. «Как и многие мужчины, ты видишь в таких девочках лишь кусок мяса для удовлетворения похоти. И они это хорошо чувствуют, и относятся к клиентам соответственно». Я взял очередную виноградину и задумчиво покатал ее между пальцев, неспешно продолжил. «Но стоит проявить чуточку участия, показать, что она тоже человек, и тогда можно узнать много интересного. Ведь, как ни посмотри, им тоже хочется поболтать, чтобы их выслушали. Дальше остается лишь отделить зерна от плевел, направляя разговор в нужную сторону. Упоминание странного рисунка на полу, пара уточняющих вопросов и появляется знакомое описание фокусирующей пентаграммы. Небольшой мозговой штурм и возникают наметки на план, как покинуть ставший опасным город. Как видишь, ничего сложного, главное уметь слушать и делать из услышанного правильные выводы». Нильс выглядел ошеломленный, стоял чуть ли не с открытым ртом, разглядывая меня, будто увидел впервые. «Невероятно», — потрясенно выдохнул он. «Как вы до такого додумались? Сначала расспросить шлюху, узнать о необычном рисунке, потом связать это с пентаграммой обелиска и в конечном итоге придумать, как его использовать в собственных целях. Потому что иногда я пользуюсь этим», — я постучал себя по виску и, откинувшись на спинку стула, добавил, — «тебе бы тоже не помешало, если хочешь стать настоящим магом. В противном случае, невзирая ни на какие способности, долго не проживешь, подставят и сожрут. Причем те самые знакомые по делам с покупкой и продажей магических редкостей. Эти могут», — неохотно признал Нильс, подумал о чем-то, напряженно хмуря брови. «Но, если я правильно помню описание обелисков, возникает проблема. Таким перемещением может воспользоваться только обладающий магическим даром, имеющий в сумеречном круге метку тонких путей. Для обычных людей подобные магические тропы закрыты». С моей стороны последовал удовлетворенный кивок. «Соображает. Стоило указать правильное направление, как мозг следопыта заработал с новой силой. Это внушало надежду. Закостенелые, неспособные к адаптации дураки, не нужны. Слишком опасно, можно самому подставиться под удар. На самом деле проблемы три, сказал я, вставая со стула и рассеянно оглядываясь. Где эта чертова куртка и плащ? На мне сейчас кожаные штаны и рубаха из черного шелка, купленные в магазине неподалеку. Владелец не стал рисковать и устроил распродажу, торопясь обратить товар в удобные для хранения и переноски золотые и серебряные монеты. Кто знает, как повернется ситуация, вдруг город все же захватит и придется быстро бежать. Барахло с собой не унесешь, приходится выкручиваться, распродавая шмотки по бросовым ценам. Кстати, некоторые торговцы магическими ингредиентами действовали в схожем ключе, по этому случаю неплохо удалось закупиться, пополнив запасы для будущих ритуалов. Вот они, искомую одежду подал Нильс, терпеливо утончив. Какие именно проблемы? Я начал одеваться, перечисляя. Во-первых, как ты правильно заметил, чтобы воспользоваться обелиском необходимо иметь метку тонких путей, что невозможно без сумеречного круга. Следовательно, без магических способностей сделать это невозможно. Следопыт насупился. Я еще не прошел ритуал восхождения, сухо напомнил он. Верно, я застегнул куртку, оставив ворот открытым, что приводит к вопросу о необходимости сделать это как можно скорее. Несколько секунд Нильс молча переваривал услышанное, пока до него не дошло. «Вы хотите провести ритуал здесь, внутри города?» – пораженно уточнил он. Я пожал плечами. «А что, есть варианты получше? Выйти за стены нам никто не позволит, поэтому придется играть с теми картами, что есть. Пусть это и будет сложнее, чем выехать в отдаленный неприметный лесок». Бывший охотник за магическими редкостями не нашелся с ответом. Слишком много информации вывалилось на его голову за короткий промежуток времени. «Ну хорошо, даже если у нас это получится, в чем я, честно говоря, искренне сомневаюсь», – произнес он, наблюдая, как я набрасываю на плечи дорожный плащ. «Какие еще две проблемы?» Мы вышли из номера, прошли по коридору и спустились вниз, выйдя в вестибюль гостиницы. Из-за стойки кивнул распорядитель, приветствуя постоянных клиентов. Для работы обелиска необходимы два ингредиента – синяя вода и фокусирующий кристалл. Первое у меня есть, пусть и в несколько другом виде. Помнишь нити из странных контейнеров в башне коллеги? У меня остался небольшой запас, думаю, их можно использовать, на ходу объяснял я. А кристалл? Хмуро уточнил Нильс. Роль кристалла, а точнее инструмента для фокусировки энергии, выступит латная перчатка мертвителя. Я пока точно не разобрался, как она работает, но общие принципы понял. Уверен, что смогу при необходимости ее использовать. Главное не перестараться и не выпустить наружу прорву некротической энергии, которой в свое время в нее закачали, в остальном не должно возникнуть проблем. Я открыл дверь гостиницы и вышел наружу. Площадь, куда выходили окна номера, находилась с другой стороны здания. Здесь же была улица, по которой в памятный день прибытия вражеской армии валили толпы народа в веселом предвкушении праздника. В итоге все обернулось вспышками эпидемии после обстрела тушами мертвых коров. Пока редкие очаги заражения появлялись все чаще, вызывая среди людей недовольство и ропот действиями властей. Трудно сказать, когда все взорвется, но то, что это однажды случится, не вызывало сомнений. Поэтому лучше поторопиться, если неандерцы, то сами горожане вскоре разнесут по камешкам родной Венисгард, и тогда здесь ничего не останется даже захватчикам. «Куда мы?» – спросил Нильс, останавливаясь рядом. «К резиденции бургомистра. Хочу взглянуть на здание и соотнести его с рассказом девицы из веселого дома», — сказал я и, набросив капюшон на голову, решительно двинулся вверх по улице. Глава 3. На улицах пустынно, редкие прохожие стараются не смотреть по сторонам, быстрым шагом проходя по своим делам. Головы опущены, на лицах выражение мрачной обреченности. От былого веселья не осталось следа, только угрюмая настороженность и незнание, чего ожидать от ближайшего будущего. Пришло осознание, что прибытие вражеской армии под стены родного города вовсе не развлечение. Многие лавки закрыты, деревянные ставни усилены досками, будто это поможет, если захватчики ворвутся внутрь города. Но это защита не только против них, некоторые боятся не внешнего врага, а внутреннего, мародеров и грабителей. Их развелось в последнее время, как блох на бродячей собаке. Когда ситуация неопределенная, Привычные границы закона размываются, ощущение вседозволенности проникает вглубь даже сознательных граждан, и то, что вчера считалось немыслимым, сегодня становилось обыденностью. Уже случилось несколько беспорядков, объектами атаки толпы стали булочные, мясные лавки, зернохранилища. В преддверии ожидаемого недостатка продовольствия народ сошел с ума, пытаясь запастись продуктами, не считаясь с законом. Вследствие этого стражи на улицах не в пример случайным прохожим много больше, но настроение у них тоже нерадостное. По двое-трое, они кучкуются на перекрестках, провожая хмурыми взглядами каждого, кто вышел на улицы. Подобное поведение еще больше подпитывало тревожность. Венисгард уже не тот, что прежде. Атмосфера страха и обреченности темными миазмами пропитала город, накладывая негативный эффект на всех, от простых жителей до верхушки городского совета. Пришло понимание, игры кончились, враг хорошо подготовился, имел грамотный план и намеревался исполнить его до конца. Кто бы ни готовил со стороны Андара вторжение, он все просчитал, включая ощущение подавленности среди горожан после появления первых очагов эпидемии. Под стать настроению горожан и погода, сырая, мрачная, ненастная. Небо уже несколько дней затянуто свинцовыми тучами, солнце почти не появляется. Иногда по ночам идет снег, тающий на следующее утро, но и это не прибавляет особого оптимизма. Все понимают, что осень уверенно наступает, скоро начнутся настоящие холода, и тогда ситуация в осажденном городе еще больше ухудшится. Приближение зимы не радует, хотя до этого многие возлагали на нее надежду. Однако, похоже, Андар решил пойти до конца, ломая тенденцию не воевать в зимнее время года. Наблюдатели на стенах докладывали, что в лагере осаждающих солдаты в теплой одежде, повсюду костры и, похоже, нет недостатка в продовольствии. Хуже того, к первой армии подошло подкрепление, второе войско, не добившееся успеха в сражении против Альца, но сохранившее основной костяк. Они помогли окружить город, наводнив окрестности конными разъездами и патрулями, сквозь которых не проскользнуть даже одиночкам. Все эти приготовления указывали на одно: Андарский король решил захватить город во что бы то ни стало. И жители Венисгарда это чувствовали, с мрачной безнадежностью глядя в ближайшее будущее, не ожидая ничего хорошего. Ведь, кроме прочего, чужого монарха давно бесили порядки внутри вольного города, где ни во что не ставят королевских особ и отвергают сословные различия, открыто издеваясь и выставляя на показ свое отношение. Уязвленное самолюбие требовало расплаты, и андарцы считали, что они в своем праве. Все, что я объяснял ранее, это лишь часть куда большей проблемы, я говорил, не сбавляя шага. Поспевающий сбоку Ниль кивал, сберегая дыхание. Главное затруднение в самом обелиске, а точнее в принципах его работы. Мы свернули с центрального проспекта и углубились в ряд пересекающихся между собой мелких улочек. Твой приятель Сандар писал об этом в своем дневнике, я покосился на спутника. Помнишь Сандара, того самого, у кого ты хотел отобрать камень души, к которому подослал веселых ребят с большими мечами и топорами? Следопыт хмуро буркнул. Я их не посылал, и он мне не приятель, я его даже не знал. По моим губам скользнула тонкая улыбка, но это не помешало тебе послать по его душу головорезов, желая завладеть ценным артефактом. Некоторое время Нильс угрюмо молчал, глядя перед собой, пока наконец хмуро не изрек. Я всего лишь хотел подзаработать, все должно было пройти быстро и чисто. Но идиоты поторопились и поступили по-своему, напав на обоз, не дождавшись меня, и поплатились за это, заключил я, видевший все перипетии схватки в лесу, из которой никто не вышел победителем, ни напавшие на обоз наемники, ни защищавшие его охранники. Суровая проза жизни, чьими плодами удалось воспользоваться случайному путнику, оказавшемуся в нужном месте в нужное время, то есть мне. Не попади в мои руки дневник честолюбивого молодого заклинателя, все могло пойти совершенно по другому пути. И это возвращало нас к нынешнему вопросу. В дневнике указывалось, что для активации обелиска необходим стабильный канал связи с другим концом перехода, куда путешественник собирается отправиться, сказал я. Второй работающий обелиск, понятливо кивнул Нильс. Это логично. Нельзя пуститься в дорогу, если не знаешь, куда собираешься прийти, не обращая внимания на ремарку спутника, произнес я. Необходимо выбрать направление, иначе тропа через тонкий мир не откроется. Обелиски должны быть связаны между собой, уточнил следопыт. С моей стороны последовал неспешный кивок. Верно. И причем крепко. Поток энергии должен проходить через стабильный канал, В противном случае ничего не получится. Какой-то лоточник на свой страх и риск решил выйти на улицу подзаработать. Пирожками жену и детей не накормишь, нужно что-нибудь более основательное. Пшено, бобы, мясо, при особой удаче возможно даже немного овощей скрасить похлебку. Взгляд мужичка с надеждой метнулся в нашу сторону, и тут же сник, оценив качество и богатство нарядов. Такие люди не покупают уличную еду и предпочитают есть в хороших трактирах и ресторанах. Я на ходу бросил монету. Ловко поймав ее, торговец разглядел, что лежит на ладони и на секунду обомлел, опознав полновесное серебро. Обычно ему платили медью. «Прими», — велел я. Нильс на ходу схватил несколько пирожков с лотка, пробормотав сквозь зубы ругательство. Когда догнал, ворчливо заметил. «Эта дрянь не стоит серебряной монеты. Даже половины не стоит, невзирая на рост цен за последнее время. Не будь жадным». Я взял один из пирожков и надкусил. Мука грубого помола, начинка, кисловато-сладковатый щавель. Необычное сочетание вкуса, но вполне приличное. Есть можно, и даже с удовольствием. Я откусил еще кусок и прожевал. Несколько минут назад вы ели изысканно приготовленное мясо и фрукты, стоимостью в пару золотых монет, а теперь жрете эту гадость, недовольно пробурчал следопыт. Излишнее чистоплюйство еще никому не приносило пользу, нравоучительно заметил я. Сегодня ты можешь позволить себе самые лучшие блюда и мягкую теплую постель, а завтра будешь давиться костлявой курицей, сидя у едва тлеющего костра, наблюдая, как на небе собираются тучи и скоро прольется дождь. Нильс некоторое время молчал, затем задумчиво произнес: «Тогда и тощая курица покажется божественным даром». Я покосился на него, хмыкнул. «Вижу, ты понимаешь, о чем я». Он действительно понимал, ведь сам не раз оказывался в похожей ситуации, продрогший и голодный, бредущий по дороге, не зная, что ждет впереди. Только тот, кто через такое прошел, мог по достоинству оценить простую, как придорожная палка мысль: «Бери от жизни все, пока есть возможность». Но отказаться от старых привычек трудно, особенно если они стали частью натуры. И Нильс все еще не мог принять мысль про ритм перемен, где есть место расслаблению и отдыху, и жесточайшим до изнеможения тренировкам, и другим испытаниям жизни. Слишком закостенело сознание бывшего охотника за магическими древностями, где во главе угла стоял материальный достаток. Никто не говорит, что деньги это плохо, наоборот, деньги это хорошо, они дают преимущество, дают свободу. Но жить ради денег, чтобы бесконечно их накапливать, это путь в никуда. И адепты Маршак хорошо это понимали, выделяя богатству в своем мировоззрении строго определенное место практичного применения, ни больше ни меньше. Я на ходу посмотрел на сосредоточенное лицо Нильса, обдумывающего услышанное. Попытки приобщить следопыта к древнему философскому учению пути духа почти всегда наталкивались на скрытое внутреннее сопротивление. Приходилось буквально ломать прежние установки, заставляя взглянуть на привычные вещи под другим углом. Это слегка выматывало, часто хотелось плюнуть, отказавшись от затей. Но Нильс каждый раз уверял, что будет стараться, и все начиналось по новой. Но в любом случае, семена посеяны, а вот что из них прорастет, уже другой вопрос. «Вы говорили про обелиски», — напомнил Нильс, спустя несколько минут после того, как пирожки оказались съедены. «К этому моменту мы вновь вышли на широкую улицу, идущую параллельно центральному проспекту. Людей здесь оказалось побольше, в основном из богатых районов. Степенная публика неспешно гуляла, делая вид, что вокруг ничего не изменилось. И в это можно было поверить, если бы не стражники на каждом углу. Сюда не пускали бедняков и попрошаек из неблагополучных районов. Иллюзия всеобщего равенства вольного города испарялась на хорошо различимых границах между кварталами. Во времена Старой Империи все обелиски были между собой связаны, формируя сеть, паутину, если хочешь, объединявшую между собой самые удаленные уголки под имперской властью, я принялся объяснять. В основном общение шло через отправку астральных проекций. Редкие маги умели перемещаться, используя физическую оболочку. Когда империя рухнула, вместе с ней исчезла коллегия, чьи маги и заклинатели поддерживали работу паутины. Связь нарушилась, хотя нити в тонком мире до сих пор сохраняют остаточное влияние. Почти незаметное, призрачное, но его до сих пор можно найти. То есть вы хотите заставить работать обелиск, используя остаточные следы старых нитей? Я кивнул. Считалось, что без устойчивой связи это невозможно, и об этом в своих записках писал Сандар, но он имел лишь общее представление о принципах работы обелисков и не мог знать, что отправной точки достаточно для начала пути, если по этой дороге уже раньше ходили. Понимаешь, о чем? Нужно, чтобы понимал, иначе толку не будет. К счастью, следопыт оправдал надежду на сообразительность. Вы собираетесь пробить путь силой, наложить новую тропу на старую, используя отправной обелиск, как источник энергии, ответил Нильс. Я удовлетворенно кивнул. Когда надо, умеет думать. Похоже, тоже не терпится убраться из города до того, как сюда ворвутся андерцы. Жажда выживания весьма неплохой стимул для активизации мозговой деятельности. Примерно так, подтвердил я и добавил. Любое правило можно обойти, если знать истоки его появления. Прозвучало слегка напыщенно, но Нильс понял и заметил. Но для использования обелисков все равно необходимы метки тонких путей. Я поскушнел, это уже была рутинная работа. Но следопыту так не казалось. А для метки необходим сумеречный круг, которого у меня до сих пор нет. Где вы собираетесь в городе проводить ритуал? К нам сразу сбежится половина городских стражников вместе с ближайшими отрядами наемников, не занятых на стене, чтобы выяснить, что происходит. Такая вероятность присутствовала. Точнее, это была даже не вероятность, а стопроцентная уверенность. Ритуал по наложению метки невозможно не заметить, обряд восхождения тем более. Что-нибудь придумаем, неопределенно ответил я. Не признаваться же, что сам пока не думал, как выпутаться из ситуации. Ритуалы действительно являлись проблемой, слабым звеном в плане с обелиском и бегством из осажденного города. Но это не повод ныть и скулить, что ничего не получится. Надо постараться, напрячь мозги и что-нибудь придумать. Или мы тут действительно сгинем вместе со всем купеческим людом, почему-то решившим, что, находясь на стыке двух могущественных королевств, можно демонстративно отвергать правила, по которым там живут, и считать, что это останется без последствий. Жители Венисгарда сами решили свою участь, когда целенаправленно начали издеваться над королевской властью. Могли вести себя умнее и не выпячивать столь открыто свой статус. Глядишь, андерцы и альцы продолжали бы резать друг друга, а торговцы на этом зарабатывать, снабжая обе стороны непрекращающегося конфликта. Но кто-то не сумел сдержать себя и вышло, как вышло. «Кажется, нам сюда», — сказал я и машинально затормозил. Резиденция бургомистра появилась неожиданно, очередной поворот улицы, и впереди открылось свободное пространство, площадь перед большим зданием, массивное, сложенное из внушительных серых блоков, с предпочтением прямых углов и ровных линий, без излишеств ненужного украшательства. Оно олицетворяло имперский стиль в его наилучшем проявлении. «Настоящая крепость», — буркнул Нильс без особого восторга, рассматривая осколок былой мощи павшей империи. «Если присмотреться, то можно заметить, что выходящие на площадь окна в свое время были сильно расширены, в старые времена они напоминали бойницы. Если верить рассказам местных, когда империя пришла сюда, то первым делом возвела именно это здание. Оно считается самым первым с момента основания города», — сообщил я, с интересом разглядывая резиденцию, неуловимые чертами напоминающую заброшенный форт и встреченную в пути магическую башню Каллеги. Объединяющие три разных строения стиль бросался в глаза монументальностью и строгостью, вызывая внутренний трепет. В старой империи умели оказывать впечатление. «И где, по словам шлюхи, находится обелиск?» — спросил Нильс, насмотревшись на обитель градоначальника Венисгарда. «В левом крыле, на втором этаже», — ответил я, почти с самого начала изучая эту часть. Выглядело не слишком радужно для скрытного проникновения. Окна высоко, внизу прогуливаться стража, которой, к слову, оказалось неожиданно много, даже больше, чем на улицах. Охраняют покой бургомистра. Нильс тоже заметил данный факт. Только со стороны площади их не меньше десятка, неизвестно сколько еще с других сторон и внутри. Людей перед резиденцией по сравнению с главными улицами и центральной площадью не в пример меньше. Точнее, здесь почти никого нет, и появление двух прохожих обратило на себя внимание стражников. Один даже сделал шаг в нашем направлении. «Пошли, нечего стоять на одном месте», — скомандовал я. «Сделаем вид, что идем мимо». Мы обогнули двухэтажное здание из красноватого камня и черепичной крышей, с наглухо закрытыми ставнями на окнах, и вновь нырнули в водоворот извилистых улочек. Шагали не торопясь, но в то же время быстро, поворачивая на углах и стараясь держаться поближе к оживленным местам. Точнее, мне так казалось. Все это время я напряженно думал, прикидывая, как незаметно проникнуть в неприступную резиденцию, и упустил ситуацию с дорогой из вида. Нильс тоже молчал, пока наконец не выдержал. «Так что будем делать?» – спросил он. Я поморщился, недовольный, что помешали думать. Огляделся. «Черт, куда нас занесло?» И раздраженно взглянул на спутника. «Ты куда нас завел?» – следопыт ответил удивленным взглядом, моментально забыв про первый вопрос. «Разве не вы нас вели?» – захотелось выругаться. Но тут же успокоился. «Сам виноват, следовало внимательнее смотреть по сторонам, а не полагаться на кого-то другого». «Пошли», – буркнул я, разворачиваясь и шагая в обратном направлении. Судя по окружающим домам, нас незаметно занесло в менее благополучные районы. Стражи почти нет, и порядка меньше, что вскоре и подтвердилось. Сквозной переулок, куда мы свернули сократить путь, перегородили четыре фигуры, и судя по физиономиям их обладателей, они не собирались предложить нам купить пирожки. Глава 4. 4. Если схватка неизбежна, бей первым, так больше шансов победить. Бросаться угрозами и начинать разговоры, только тратить драгоценное время. Все равно драка будет, так чего медлить. Старый принцип, верный для всех из миров. Стоящий чуть впереди здоровяк открыл рот, явно собираясь сказать какую-нибудь банальность вроде «вы должны заплатить за проход» или другую подобную глупость, когда я начал действовать. Сознание кристально чистое, четко понимание, что и как делать. И, разумеется, ни сомнений, ни колебаний, только четкий расчет. Не стал ничего говорить, делать красивых жестов или чего-то похожего, просто выбросил руку вперед. Сумеречный круг перед мысленным взором на мгновение вспыхнул. Знак молота сверкнул фиолетовым и погас. В ту же секунду с кончиком пальцев сорвалась невидимая человеческому взору волна. Воздушный кулак сжатого воздуха ударил четверку подобно тарану. Бандитов с дикой силой швырнуло назад, протащило по земле, безжалостно сдирая о камни одежду и кожу. Бессознательные тела рухнули словно куклы. Сила удара оказалась велика даже для уличных мордоворотов, привыкших получать тяжелым по голове. Плавный разворот, полы плаща распахиваются. Правая рука на излете отходит назад. Активация еще одного заклинания, в этот раз когтя. В ладонь плотно ложится сотканный из теней пепельно-черный кинжал. Сзади, спокойно говорю, слегка запоздавшему Нильсу. Следопыт реагирует. Резкий уход в бок. Руки охотника за древностями ныряют к поясу. Два неразличимых глазу движения, и ровно столько же клинков отправляется в полет. Тонкие, узкие, формой похожие на стилеты, они легко пробивают гортань и щеку парочки подкрадывающихся сзади грабителей. Получив по одинаковой порции остро заточенного железа, оба без слов падают на землю, орошая булыжники кровью. Третий успевает прорваться вперед, до его мозга еще не дошло, что привычная схема ограбления пошла не по плану. Он действовал, подчиняясь старому алгоритму, когда стоящие впереди отвлекают бессмысленными разговорами, а троица сзади подкрадывается и вырубает попавших в капкан узкого переулка простофиль. Вполне рабочая схема, но не сработавшая в этот раз. Последнему стоило бы бежать, но он ступил и сделал то, к чему привык, рванул к жертвам и напоролся на выставленный кинжал. Призванное оружие легко пробило человеческую плоть. Рванув вперед, бандит сам насадился на извилистое лезвие и замер, удивленно тараща выпученные глаза, ощущая, как живот разрезает холод колдовского клинка. На меня уставилась изумленная физиономия, в нос дохнул запах мерзкого перегара, грабитель всхлипнул и раскрыл рот, собираясь закричать. Я надавил на рукоять, погружая лезвие глубже, одновременно ведя чуть вверх и вбок, чтобы добраться до сердца. Последнее не понадобилось, бандит обмяк, сползая с кинжала мертвой тушей. Кончено. Скоротечный бой занял не больше 6-7 секунд, оставив лежать на земле тела всех нападавших. Сраные твари, первым очнулся и выругался Нильс, осмотревшись и убедившись, что поблизости больше никого нет. Грамотно выбранное место для засады на зазевавших прохожих. Рядом с телами остались лежать залитые свинцом дубинки и короткие ножи, орудия промысла из глухих подворотен. Ублюдки, повторно выругался следопыт, извлекая собственные клинки из мертвецов. Стилеты выходили с противным хлюпаньем, на лезвиях оставались густые подтеки крови. Я сделал паз, зажатый в руке когтем. Призванный кинжал послушно растаял в воздухе темной дымкой, не оставляя после себя ничего. Нильс с завистью наблюдал за исчезновением, ему в отличие от меня предстояла чистка оружия. Полагаю, сейчас это обычное явление, заметил я, без особого интереса разглядывая тела. Из 7 напавших 3 оказались убиты, 4 оглушены, и сейчас размышлял, не довести ли дело до конца. Холодно, отстраненно, взвешивая все за и против. Можно не напрягаться и оставить как есть. Никто не выскажет претензий. Можно сделать доброе дело и добить, снизив угрозу будущих нападений на граждан. В последнем случае это своеобразный добрый жест в сторону общественного блага. Мы избавим город от уличного дерьма, и тем самым, возможно, спасем кому-нибудь жизнь. Не то что мне есть особое дело до благополучия жителей Венисгорода, вольный город на то и вольный, что его обитатели сами выбрали путь заботиться о себе. Но имелось в этом что-то благородное, что-то полезное, что, возможно, зачтется. Поймав себя на этой мысли, хмыкнул. Похоже, меланхоличное настроение осени все еще дает о себе знать. «Нет, подожди», — велел я, заметив, что Нильс собирается привычным движением вытереть лезвие стилета о рукав куртки. «Что?» — с недовольством откликнулся следопыт с неприязнью, глядя на убитых бандитов. «Этих тоже в расход». Я указал на бессознательную четверку. Нильс на секунду нахмурился. «Зачем?» — не понял он. «Они же в отрубе и ничего больше не сделают. Пусть валяются, ублюдки сраные». Он опять с недовольством покосился на испачканные густым красным лезвия собственных клинков. Ему не хотелось пачкать рукав куртки. «Вытри об них», — подсказал я. «Но перед этим каждому перережь глотку». «Зачем?» — повторил следопыт, с нескрываемым раздражением разглядывая потенциально будущих мертвецов, должных отправиться вслед за приятелями. Я помедлил, пожал плечами. «Окажем городу услугу, избавим от лишнего мусора». Нильс наконец понял. Кривая усмешка пересекла лицо парня. «Хотите облагодетельствовать местных? Вряд ли они по достоинству оценят ваш щедрый дар. Мне их благодарность без нужды, останемся безымянными героями». Я кивнул на бессознательные тушки и поторопил. «Не задерживай». Следопыт подступил ближе, рука нервно сжала один из окровавленных стилетов, прозвучало неохотное признание. «Как-то неудобно, словно свиней на бойне. Настала моя очередь криво усмехаться. Какая щепетильность! Когда устраивал засаду в лесу на обоз молодого заклинателя, вряд ли думал о случайных жертвах. Не слишком подходящее время разыгрывать чистоплюя, холодно заметил я. Или думаешь, эти тушки сами не по локоть в крови? Скольких они забили на смерть, пока промышляли на улицах? Скольких убили, просто потому что им посмели оказать сопротивление? Скольких зарезали из злости, потому что в карманах жертв не оказалось ничего тяжелее медика? И все равно следопыт колебался. Мне стало надоедать. Если думаешь остаться с чистыми руками, пока остальные в дерьме, то это не сработает, сказал я и, отведя руку в сторону, активировал заклятие огня. Над ладонью завис, переливаясь фиолетовым сгусток пламени. Нильс скользящим шагом приблизился к ближайшему бандиту, одновременно склоняясь над ним. Тускло сверкнул измазанный кровью клинок, лезвие легко погрузилось в плоть, рисуя тонкую полоску на шее. Я швырнул фаербол в самого дальнего. Грабитель дернулся, когда сгусток коснулся лица, но больше ничего не успел сделать. Колдовское пламя в мгновение ока пожрало голову. С остальными разобрался Нильс, действуя с равнодушием бездушного механизма. Подход, взмах, движение, глубокая рана на шее. Повтор. Через 5 секунд все было кончено. Подельники погибших уголовников отправились вслед за приятелями. «Уверен, теперь улицы станут чище», — ровным тоном произнес я. «Считай, мы санитары леса, только в городе». Следопыт на замечание лишь раздраженно дернул уголком рта. Ему не понравилось, что пришлось сделать. «Что, просто бросим их здесь?» — спросил он, оглядываясь. Узкий переулок оставался пустынным, лишь затянутое свинцовыми тучами небо с безразличием смотрело сверху. «А что?» «Предлагаешь тащить с собой», — ехидно уточнил я, махнул рукой. «Оставь, местные крысы позаботятся о мертвых», — помедлил и задумчиво обронил. «Им еще повезло, что это случилось сейчас, а немного позже». Нильс нахмурился. «Кому им, и почему повезло?» — осведомился он, искоса взглянув в мою сторону. Проявленное безразличие к хладнокровному добиванию бессознательных тел ему не слишком понравилось. Я же рассуждал просто. Рано или поздно этих мастеров ножа и удавки все равно ждала эта участь. Так какая разница, когда их убьют? В нашем варианте меньше погибнет невинных прохожих. Мы сделали благое дело, пусть оно и выглядело с душком. Мертвецам, в другое время их вполне могли определить в котел, а сейчас просто разденут и выбросят, пояснил я. Следопыт в изумлении вытаращился. В смысле, в котел? Выглядел он ошарашенным. «В котел, значит в котел, что непонятного, жирные куски человеческого мяса для наваристой похлебки, или думаешь будет иначе, Когда голод распространится по городу, жесткое суждение вызвало ожидаемую реакцию. Только что резавший глотки бессознательным бандитам следопыт поперхнулся. «Думаете, начнут жрать людей?» С моей стороны последовало равнодушное пожатие плеч. «А ты веришь в человеческую добродетель? Сначала кошки и собаки, потом их хозяева. Это же очевидно, разве нет?» В конечном итоге, голод толкнет людей на поступки, считавшиеся до этого аморальными. Границы этических законов рухнут, сначала в трущобах, потому что там и до этого бардака законом не пахло, затем в кварталах бедняков. В конечном итоге, по улицам станет просто опасно ходить, не рискуя загреметь в чью-то кастрюлю. Нильс сглотнул, не то чтобы он выглядел совсем шокированным, все-таки повидал мир, знал человеческую натуру и на что она способна, но все равно до последнего не хотел верить в самый крайний случай. Стражники не допустят, он сделал вялую попытку сопротивления, не желая признавать, что все может закончиться каннибализмом. Стражники сами будут думать, как бы не попасть в чей-нибудь суп, параллельно стараясь найти для себя и своих семей пищу, парировал я, но тоже без особой охоты. Смысл тратить время на обсуждение, что неизбежно случится. Можно сколько угодно надеяться на людское здравомыслие, но в конечном итоге все закончится плохо. Так подсказывали опыт и знания Гахора. Ладно, пошли, нечего здесь стоять, иначе действительно подтянутся местные обитатели, а встречаться с ними я не хочу, иначе весь переулок завалим трупами, сказал я и двинулся по улице, не обращая внимания на бросившийся навстречу холодный порыв ветра. Погода не радовала, осень неотвратимо вступала в свои права, световой день становился короче, вскоре на улице даже ранним вечером лучше будет не выходить. Интуиция подсказывала, что с каждым днем осады подобных разбойничьих шаек будет все больше. Причем если сначала на дело будут выходить профессиональные преступники, охотящиеся за материальными ценностями вроде денег, то позже к ним присоединятся и обычные граждане из беднейших слоев, и требовать они станут не монеты, а простую еду. Ушли, Коста устало привалился к оконному проему, наблюдая со второго этажа заброшенного дома, как парочка, устроившая бойню, спокойно направляется к выходу из переулка. Там начиналась улица, ведущая к центру города. «Всех перебили, всех», — пораженно выдохнул Ерик. Маленькая рука вора нервно приладила мышиного цвета редкие волосы. Тугар лишь молча хрустнул пальцами. Устроенное побоище произвело на всех троих сильное впечатление. Идея подрядить знакомых уличных громил на встречу со старым приятелем принадлежала Косте. Не лезть самому, а устроить что-то вроде проверки. Когда он увидел спутника Нильса, возникло нехорошее предчувствие, внутри предательски дрогнуло, и первоначальный план перехватить парочку самим был быстро переработан. Коста нутром почуял опасность. Фигуру в плаще окутывала аура жестокой угрозы, готовой выплеснуться наружу в любой момент. Чутье никогда его не подводило. Человек с наброшенным на голову капюшоном был смертельно опасен. Увиденное сейчас это лишь подтвердило, с какой готовностью, а главное легкостью он приказал убить потерявших сознание грабителей. Они не слышали, о чем в переулке говорили, но легко догадались по жестам. В плаще приказал добить и пройдоха Нильс, пусть и неохотно, но сделал. А уж когда возник огненный шар странного фиолетового цвета, все подозрения окончательно подтвердились.